20 декабря 2013 года, Париж, Франция. Пятиэтажный дом на авеню Виктора Гюго номер 151 в 16 округе Парижа был типичным в представлении Махмуда французским домом. Белый фасад, высокие французские окна, зеленые форточки, аккуратные горшки с цветами. Весь облик квартала говорил о деньгах и благополучии. Клара позвонила в звонок. «Это я», — по-английски сказала она. Раздался щелчок, и дверь открылась с легким жужжанием. Они вошли в гулкий подъезд, украшенный фресками с цветами и фруктами. Огромная люстра на потолке заливала подъезд теплым золотистым светом. Клара подошла к старинному лифту и нажала кнопку вызова. «Никакого лифта», — прошептал Махмуд и показал на лестницу. «Хочу убедиться, что нас никто не подстерегает», — добавил он. Клара кивнула. Кирилл жил на верхнем этаже. Они быстро поднялись по лестнице, сохраняя молчание. Дверь в квартиру Кирилла была приоткрыта. Махмуд посмотрел на Клару, та пожала плечами и неуверенно улыбнулась. Клара повернулась к двери, и в этот момент ее телефон пикнул. Потом еще раз — СМС. Махмуд не поверил своим ушам. «Что за черт? Ты не отключила телефон?» Клара почувствовала панику. «Ты пользовалась им в Париже?» Клара побледнела. Она сунула руку в сумку и выудила оттуда телефон. «Мне нужно было найти номер Кирилла, но звонила я с другого телефона. Наверное, забыла его отключить. Думаешь, они нас выследили?» Махмуд тоже был в панике. «Понятия не имею», — ответил он, — «но у меня нет на это времени». Дверь внезапно распахнулась, и на пороге возник Кирилл, безупречно одетый, в чиносах и рубашке от Ральфа Лорена. Волосы у него были влажные, словно он только что из душа. Но Махмуду было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что что-то не так. Кирилл был бледен, взгляд его метался с Кларой и Махмуда на лестницу, и он словно не знал, куда деть руки. Сначала он протянул их к Кларе, но тут же убрал. Потом сунул левую руку в карман и снова вытащил. Было очевидно, что перед ними не многообещающий французский политик, а сломленный человек. «Клара», — сказал он и неуверенно улыбнулся. «Что ты тут делаешь? Ты ничего не сказала по телефону? Кто твой друг?» Махмуд повернулся к Кларе, она ничего не ответила. Взгляд был прикован к мобильному. «Клара», — сказал Кирилл, — «не стой здесь, ради бога, входи!» Клара подняла глаза от телефона и посмотрела на Кирилла. «Боже мой», — сказала она. Ее взгляд был абсолютно пустым, без единой эмоции. Махмуду был знаком этот взгляд. Он уже однажды видел его у Клары. 3 года назад в Арланде. Перед тем, как она подняла сумки и пошла на стойку регистрации, и ни разу не обернулась. «Что ты натворил, Кирилл?» — спросила она. Кирилл сглотнул. Инстинктивно Махмуду стало его жаль. Он явно не привык к поражениям. «Клара, ты не понимаешь, они сказали, что тебя держат в заложниках террорист, и что я должен сообщить им, когда ты придешь сюда». Клара покачала головой, не отводя взгляда от Кирилла. «Они сказали, что у них есть записи, видео и аудио, нас с тобой. Сказали, что снимали нас в твоей квартире, что если я откажусь сотрудничать, все кончено. Ты понимаешь, Клара, ты же всегда знала, что у нас просто роман. У меня есть дети, семья, ты не можешь не понимать». Не успел Махмуд сообразить, как Кирилл уже лежал на гранитном полу и стонал, прижав руки к паху. Колено Клары попало точно в цель. Клара нагнулась над Кириллом и убрала прядь волос со лба. «Где они? В квартире? На улице?» — прошептала она. «Отвечай, или я тебя убью!» Кирилл смотрел на нее жалобным взглядом. Глаза были мокрые от слез. «Не здесь!» — прошептал он, как щенок. «Не знаю, где. Наверное, на улице. Я не знаю, клянусь. Где твоя машина?» Клара говорила спокойно, но ее голос был совершенно лишен каких-либо эмоций. «Во дворе? Дай мне ключи и кошелек!» Кирилл с сомнением посмотрел на нее. «Клара, не надо! Мы во всем разберемся!» Пощечина заставила его замолчать. Кирилл выругался и попытался поймать ее руку и одновременно перевернуться на бок, но Махмуд помешал ему ударом ногой под левое колено. Молодой многообещающий французский политик взвизгнул и снова вернулся на спину. «Дай ей ключи», — приказал Махмуд. «Ты еще не понял, что она настроена серьезно?» Кирилл махнул рукой. «В прихожей», — сказал он, — «и ключи, и кошелек». Махмуд перешагнул через Кирилла и вошел в квартиру. «Код к картам», — приказала она. «Говори». Кирилл пробормотал четырехзначный код. «Тебе же будет лучше, если он верный», — прокомментировал Махмуд, возвращаясь из прихожей с кошельком и ключами. Клара поднялась и отряхнула брюки. Махмуд взял ее за руку и повел прочь от Кирилла. Но не успели они сделать и пару шагов, как Клара развернулась и снова подошла к Кириллу, который начал было подниматься. Она наклонилась к нему, взяла за подбородок и заставила посмотреть на себя. «Кстати», — сказала она хладнокровно, — «между нами все кончено, козел». 20 декабря 2013 года. Париж, Франция. Эхо их шагов раздавалось по подъезду, когда они сбежали вниз и распахнули дверь во внутренний двор. Одинокая лампа освещала узкую парковку. Снова пошел снег. Десяток машин были слегка покрыты снегом. «Которое его?» — спросил Махмуд. «Синий Ягуар». «Как скромно!» Они быстро нашли нужный автомобиль. Махмуд сел на сиденье водителя из светлой кожи, а Клара — на пассажирское. «Боже мой, Клара!» — сказал Махмуд. «Что было в этом сообщении? Ты просто превратилась в Лизбет Саландер». Лизбет Саландер — главная героиня трилогии шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум». Клара сунула руку в карман, достала Блэкбери и показала экран Махмуду. Сообщение было коротким. «Они вас убьют. Спрячьтесь. Георг». «Георг?» «Я знаю только одного Георга», — сказала Клара. «Шведа из Брюсселя. Скользкий тип. Лоббист и пиарщик. Понятия не имею, какой он к этому имеет отношение». Она покачала головой, чтобы прояснить мысли. «Кошмар», — сказала она. «Я поняла, что что-то не так, сразу как увидела Кирилла». Махмуд только кивнул. Он был так напряжен, что не мог думать еще и о бывшем Клары. «Надо выбираться отсюда. У нас мало времени». Махмуд повернул ключ и включил дворники, чтобы счистить снег. Между сиденьями Клара нашла пульт от ворот. Махмуд тем временем выруливал с парковки. Подъехав к воротам, он притормозил и повернулся к Кларе. «Что угодно может быть по ту сторону ворот», — сказал он Кларе. Та кивнула. В голубых глазах застыла решимость. «Так узнаем, что там», — ответила она и нажала на красную кнопку на пульте. Ворота среагировали, и дверь начала медленно подниматься к потолку. Махмуд вдавил педаль газа и бросил еще один взгляд на Клару. «Ты сильнее, чем кажешься», — сказал он. «Погоди», — ответила Клара. «Ты еще ничего не видел». До того, как дверь полностью открылась, Махмуд вдавил педаль газа, отпустил сцепление. Мотор зарычал, колеса засвистели. Машина вылетела из подъезда, когда между ее крышей и дверью был всего один сантиметр. Машина скребнула передом о тротуар, отчего посыпались искры. Потом ее занесло на мокром асфальте, но Махмуд сумел справиться с рулем. Машины сигналили и тормозили. Удивленные прохожие выглядывали из-под зонтиков, чтобы посмотреть, что происходит. На бешеной скорости они понеслись вперед по улице, едва различая дорогу через заснеженное стекло. «Нас кто-нибудь преследует?» — спросил Махмуд. Клара обернулась. «Не знаю. Слишком много снега. Погоди. Вижу черный микроавтобус. Он стоял на дороге напротив, когда мы выезжали, а теперь едет за нами. Черт!» Дорога стала посвободнее. Махмуд включил вторую передачу и въехал в левый ряд. Прибавил газу, объехал два автомобиля и вернулся в правый ряд. Автомобилисты из встречных машин недовольно засигналили, начали грозить кулаками и показывать неприличные жесты. Махмуд не обращал на них внимания. Главное — скрыться. «А сейчас!» — крикнул он Кларе. Та повернулась, вытянула шею. «Не вижу». Вдали послышались сирены. В зеркало Махмуд увидел синие огни полицейских машин. «За нами?» — спросила Клара. Махмуд пожал плечами и сосредоточился на дороге. Асфальт был мокрый, видимость из-за снега плохая. «Кто знает, может, твой парень сдал нас полиции за кражу машины?» «Он больше не мой парень». Они подъехали к перекрестку. Загорелся желтый. Махмуд сменил ряд и вдавил педаль газа. Пан или пропал. Автомобиль, который заехал на тротуар, чтобы избежать столкновения с их ягуаром, он даже не заметил. Сирены приближались. Черный микроавтобус. Все еще в левом ряду он поехал на красный. Встречные машины стояли парализованные при виде его безумства. Он повернул руль, перекресток приближался. Справа была улица, прямая и узкая, похожая на туннель между аккуратными парижскими балконами. Он принял решение и свернул направо. Колеса взвизгнули, но не потеряли контакт с асфальтом. Гул сирен стих. «Где они? Видишь?» — крикнул он Кларе. «Там впереди!» — крикнула она. «Поезжай влево! Супермаркет с подземной парковкой! Поезжай туда!» Махмуд тоже увидел указатель «Супермарше-казино» и стрелка на парковку. 50 метров. Он сбросил скорость и повернул руль. Судя по всему, магазин был открыт. Въезд на парковку приглашал шлагбаум. Махмуд остановил машину, опустил окно, нажал зеленую кнопку. Прошла вечность, прежде чем шлагбаум поднялся, и они въехали на парковку. «Видишь их?» — спросил он, пялясь в зеркало заднего вида. «Пока нет», — ответила Клара. Они словно попали в другой мир. В холодном свете ламп семьи толкали тележки с продуктами к своим семейным автомобилям. Дети и родители. Будничная картина поразила Махмуда с Кларой. Они уже и забыли, что существует обычный мир. Мир, в котором его не разыскивают по подозрению в убийстве. Мир, в котором ему не угрожают оружием. В котором он не бьет молодых французских политиков. Где на глазах у него не убивают старых товарищей. Махмуд припарковал Ягуар, чувствуя себя обычным парижанином. Отключил мотор, положил голову на прохладный руль, и только потом осторожно разжал вцепившиеся в руль пальцы. Клара уже открывала пассажирскую дверцу. «Выходи!» — крикнула она. «Кто знает, сколько у нас времени! Черт возьми!» 20 декабря 2013 года. Париж, Франция. Они не могли найти лестницу и поехали на лифте, зажатый в угол тележками и детьми. Из динамиков доносилась «Silent Night» Бинга Кросби. Стены лифта пестрели предложениями фуа-гра, устриц, шампанского, парижская рождественская еда. Клара посмотрела на Махмуда. Его челюсти непрерывно двигались, глаза были прикованы к дверям лифта. Клара тоже была в напряжении. Она словно чувствовала каждый мускул в теле и необыкновенную ясность мысли. Только одно имело для нее значение — сбежать, выжить. Двери раскрылись. Покупатели выкатили тележки, и в лифте остались только Клара и Махмуд. Они переглянулись. «Идем». Они вышли в зал супермаркета, и ничего. Вокруг только рождественские гирлянды и толпа покупателей. «Мы справились?» Махмуд оглянулся по сторонам, напряженный, готовый в любую секунду бежать. Он словно не мог поверить своим глазам. «Судя по всему, да». Может, они оторвались на светофоре? Они медленно пошли в сторону выхода. «Черного микроавтобуса не видно», — сказал Махмуд, выглядывая в окно. Когда автоматические двери разъехались в стороны, Клара сразу увидела ее. На противоположной стороне улицы в слабом свете фонаря те же глаза, тот же конский хвост, в 30 метрах от них. «Это они!» — крикнула Клара, поворачиваясь и хватая Махмуда за руку, чтобы втащить обратно в магазин. «Они здесь!» Но рука Махмуда была тяжелой. Она тянула ее вниз, на пол. Автоматические двери закрылись за ними. «Давай же! Надо бежать!» — крикнула она, таща его за руку. Стеклянные двери разлетелись на сотни осколков. Время замерло. Клара бросилась на пол перед кассами. Рядом с ней рухнула пирамида из бутылок с игристым вином, стоявшую у входа в рекламных целях. Бутылки разбились, вино потекло по полу, в воздухе запахло дешевым алкоголем. Раздались крики. Начался хаос. Покупатели тоже начали ложиться на пол. Из динамиков доносилось «Джингл Беллс, Джингл Беллс, Джингл Он Де Вэй», Бинго Кросби. Клара потянула Махмуда за руку. «Ну, иди же!» Она обернулась к Махмуду. Тот лежал на спине. Темные глаза были открыты и безжизненно смотрели на нее. В его голове, Над правым глазом Клара увидела маленькое темное отверстие, а потом кровь. Лужа крови, которая растеклась вокруг головы, перемешиваясь с пролитым вином. «Муди! Муди, вставай!» Она потянула его за руку изо всех сил, пытаясь спрятать его за кассой. Вокруг кричали люди, переворачивались тележки, товары сыпались с полок на бетонный пол. Махмуд был слишком тяжелым. Клара не могла сдвинуть его с места. И тогда Клара наклонилась над его лицом, над шеей, которую она столько раз целовала. Джинсы впитали его кровь, скользили по мокрому полу. Осколки стекла впились в ладони, когда Клара нагнулась над ним и прижалась щекой к его рту. Пальцами нащупала артерию на шее. Пульса не было. Дыхание тоже. Только безжизненный, пустой взгляд и все еще теплая кожа. «Сейчас и я умру», — подумала Клара. Она подняла голову. Через разбитые двери она увидела, как мужчина и женщина бегут к ней с оружием наперевес. «Муди! Муди!» Паника, шок и горе. Такое глубокое, что оно напугало ее сильнее, чем убийцы снаружи. Но она не хотела умирать. За сотые доли секунды сознание снова прояснилось. Она никогда не переставала любить Махмуда, никогда не забывала его, и она не могла допустить, чтобы все вот так закончилось, чтобы он вот так умер, застреленный, как собака, на грязном полу в супермаркете, когда все считают его убийцей и террористом. Нет, она не может этого допустить. «Я люблю тебя, Муди», — прошептала она, выпустила его руку, поднялась и бросилась бежать вглубь магазина. С улицы доносился вой сирен, но Клара ничего не слышала. Ни сирен, ни криков, ни рыданий. В голове у нее было пусто, пока она бежала вдоль рядов с полками. Клара бежала, не оборачиваясь. В глубине магазина было спокойно. Покупатели медленно передвигались, не понимая, что происходит. За мясным прилавком было пусто. Все служащие, видимо, сбежались к выходу. Клара обогнула прилавок и сквозь вращающиеся двери вбежала в складское помещение. Мужчина в белом фартуке, явно не заметивший хаос в магазине, крикнул ей вслед, но Клару это не остановило. Она видела только указатели к пожарному выходу. Мокрые от крови джинсы липли к ногам, сковывая движение. Локтем она нажала на ручку двери, чтобы осколки не впились глубже в ладони. Дверь выходила на улицу позади магазина. Земля была покрыта тонким слоем снега, который продолжал идти. Спустившись с крыльца для разгрузки, Клара побежала по снегу. Подошвы оставляли кровавые следы, пока она бежала к выезду с желтым шлагбаумом и дальше в узкую улочку. Клара повернула налево. Пробежав метров 100, она завернула за угол и выглянула. Никто ее не преследовал.